осени тихая тайна, когда отшумит листопад, когда журавлиные стаи на крыльях колышут закат. Хочу я найти грусть той песни, что вслед унеслась журавлям. Хочу улететь с ними вместе к желанным небесным краям. И прощальный крик в поднебесье волнуют беспечность земли. Последний минор светлой песни вдруг замер в лазурной дали. Шумит листопад, тогда журавлиные стаи к желанному югу спешат. Хочу я найти грусть той песни, что вслед унеслась журавлям. Хочу улететь с ними вместе к желанным небесным краям. Хочу я найти грусть той песни, что вслед унеслась журавлям. Хочу улететь с ними вместе к желанным небесным краям.